Мечтала она об этом всего пару лет, до поступления в Хогвартс. Потом осознание собственной исключительности, нереальности происходящего и несправедливости Дурсли накрыло с головой, и Поттер совсем позабыл о детских мечтах. И вот теперь, блуждая по дому Тома Риддла, Гарри с упоением вспоминала свои детские мечтания, мысленно погружаясь в выдуманные счастливые детские воспоминания. Том наблюдал за ее метаниями со снисходительной улыбкой, тем не менее следуя за ней по пятам и поддакивая каждому восторженному возгласу. Дом Персиати не был таким большим, дом Поттеров был, но он также был внушительным и снаружи, отчего не вызывал подобного восторга, дом Блэков на площади Гримма, пожалуй, тоже был под чарами расширения пространства, но Гарри почти никогда не смотрела на него снаружи, аппарируя или перемещаясь камином или под ключом сразу внутрь. Да и, несмотря на расширение, дом на Гримма все же был меньше. Он состоял всего из двух этажей и подвала, зато мог выращивать новые помещения в зависимости от необходимости. По бесконечным коридорам Гарри тоже ходила с открытым ртом, когда осознала, что Орден Феникса никак не мог поместиться в доме просто так. Однако шла война, и у нее не было много времени восхищаться древними чарами, а когда война закончилась, все чудеса неожиданно стали обыденностью и бытовой необходимостью. Так что теперь Гарри Поттер с упоением выплескивала все накопившиеся в отношении волшебного мира восхищение, и Том Риддл не мог не умиляться подобной детской непосредственности. Он купил этот дом спонтанно 29 декабря и выложил за него баснословную сумму. Продавец никак не хотел идти на уступки и на угрозы и лезть не реагировал, продолжая настойчиво стоять на своем. Том уже готов был плюнуть на все и уйти или убить несговорчивого хозяина, но что-то остановило его. Будущий лорд Волдеморт, ужас всей магической Британии, скрипя сердце, отдавал довольному продавцу деньги, натянув вежливую улыбку, больше напоминающую хищный оскал. У него дергалось веко, и он едва ли не шипел по-змеиному, однако старик совершенно не обратил на это внимания. Он вежливо раскланялся, похлопал Тома по плечу, Риддл изо всех сил постарался не дернуться, широко светло улыбнулся и аппарировал. Наблюдая за сияющей Персиатией, Том ни капельки не жалел потраченных денег и нервов. Девушка так заразительно смеялась, что губы Риддла сами собой расползались в широкой улыбке. Она даже затащила его в дуэльный зал, где едва не пришибла. Он-то думал, что история про разрушенный дом не более чем шутка, а вышло так, что Поттер своими силами могла разгромить не только дом, оплетенный сильнейшими защитными чарами, но и целый небольшой городок в придачу. После драки с ней Том развалился на полу, едва дыша от усталости, а эта несносная чертовка нависала над ним и смеялась. Сама была, конечно, тоже побита. Риддл старался сдерживаться, но против такого напора ничего поделать не смог, пришлось биться в полную силу, но все же смеялась и вовсе была готова продолжать. Это был тот самый дом на холме, в котором Гарри бывало так много раз. Однако в будущем от цветущей растительности, скрывающей домик от посторонних глаз, не останется почти ничего, зато откроется вид на бескрайнее небо, периной укрывающее холм, дом и его обитателей. 30 лет спустя Гарри была только в гостиной, тогда не казавшейся такой огромной, да в кухне и никогда бы не подумала, что этот дом может быть настолько потрясающим. Она с интересом оглядывала многочисленные комнаты, надолго застряв в библиотеке и лаборатории, притормозив у хозяйской спальни. Раньше девушка никогда не позволяла себе заходить настолько далеко, пусть ее и раздирало любопытство и маниакальное желание узнать Тома поближе. Совсем близко, настолько, что от одной мысли щеки заливались стыдливым румянцем, пальцы начинало покалывать, а сердце заходилось в бешеной пляске. До утра 1 января Том недоумевал, какого Драктла он купил этот дом, да еще и за такие деньги. Проснувшись 28 декабря и обойдя свою скромную квартирку, Риддл так и не смог выкинуть из головы странную навязчивую мысль о необходимости другого жилья, нормального жилья, в которое можно было бы привести девушку из богатой семьи. Персиатия была Поттер и наверняка привыкла жить в роскошном фамильном особняке, а его маленькая квартира на окраине магического Лондона с обшарпанными стенами и грязным паркетом вряд ли бы пришлась ей по вкусу. Не то чтобы у Тома Риддла не было денег на покупку нормального жилья, он просто не видел в этом необходимости. Деловые встречи он проводил в ресторанах или в поместье Малфоев или других своих компаньонов, появляясь дома лишь изредка. Он не испытывал необходимости в собственной крепости, снимая квартирку лишь для хранения некоторых артефактов, которые не мог поручить даже самым близким друзьям. По степени защищенности его конура походила на один из сейфов в гоблинском банке, так что он не переживал, оставляя свои исследования. В конце концов, если кто-то и вломится в квартиру, он просто-напросто не увидит ничего, все запрещенные предметы вмиг самоуничтожатся. Жалко, конечно, можно было бы поставить чары перемещения, но если вдруг на него начнется облава, искать наверняка будут одновременно во всех его убежищах. В силе поисковиков из министерства Том не сомневался, поэтому перестраховывался на всякий крайний случай. Эти псы могли бы найти его след и на краю света, так что побыть немножко параноиком, совершенно не лишнее. Весь день 28-го Том слонялся по магическому Лондону и близлежащим поселениям, даже заглянул в Макдловскую часть города, хотя и был уверен, что не найдет там ничего стоящего. Нет, он не был против дома среди Макдлов, однако на подготовку такого убежища необходимо немного больше времени, чем слишком короткие пары дней. Риддл не знал, что конкретно он ищет, просто слонялся по округе, аппарируя тут и там и разглядывая внешнее обустройство домов и окутывающие их магические плетения. 29-го он, совсем отчаявшись, открыл страницу ежедневного пророка с объявлениями о продаже всего, что только можно вообразить, разрешенного, разумеется, пролистал еще парочку магических журналов, но так ничего интересного и не нашел. Странная мысль о покупке дома оформилась только после просмотра невесть откуда взявшегося ведьмополитена, и Том снова отправился в Лондон. Там он совершенно случайно повстречал Беренждера Лестринджа, который свел его с экстравагантным хозяином зачарованного дома. В процессе сделки Том несколько раз проклял старого друга, но все-таки послал ему сову с благодарностью и парочкой слабеньких шутливых заклятий. Весь день 30-го Риддл занимался улучшением наложенных чар. Дом и сам по себе был великолепен, иначе Том бы его и не купил, однако некоторые плетения поистрепались, а кое-где и вовсе разрушились. Кроме того, необходимо было настроить дом на себя и подготовить все необходимое для девушки. Странное чувство, будто Персиатия будет жить с ним под одной крышей, прочно засело в груди, сменив настойчивое желание купить этот самый дом. 31 декабря он и сам собирался навестить отчий дом неожиданной зазнобы, и письмо Флимонта как раз застало его за сборами. Сборы эти по большей части были моральной подготовкой, которая скорее напоминала самоедство и самокопание. Мудрено ли осознавать, что женщина засела в мозгах настолько, что и авадой не вытравишь? Мало того, он эту женщину и видел-то два раза в жизни, а теперь дом для нее обустраивает. И обустроил, и привел, и теперь вот ходит за ней по пятам, выслушивая тонну бесполезной девчачьей болтовни. Персиатия болтала что-то про подруг, школу, чары и работу в Аврарате. Том слушал вполуха и кивал не в попад, разглядывая больше необычные плетения, исходящие от палочки девушки. С близняшкой своей собственной палочки он уже успел познакомиться в бою. Они реагировали друг на друга странно, отражая и нивелируя заклинания, направленные против, и двукратно усиливая совместные. Палочки словно были одним целым и через заклинания сливались, превращались в отражение друг друга. Том был так поражен странным феноменом, что несколько долгих секунд глупо пялился на вылетающие из палочки все искры. На то, что Поттер сканирует каждую крошечную фигурку, Том даже не обратил внимания. Он сам привык поступать точно так же, во всем выискивая угрозу, и даже не задумался, что такое поведение нетипично для молодой девушки. Наблюдая за девушкой, Том замечал все больше странностей. Она то и дело опасливо оглядывалась на него, замолкала в середине фразы и как будто прислушивалась к шепоткам старого дома, заглядывала в каждый угол, заклинаниями сканировала каждую хоть сколько-нибудь подозрительную вещицу. Ся иногда вздрагивала от слишком громкого голоса, стука веток о стекло или бренчания посуды. Риддл едва ли придавал значение этим странностям, он продолжал ходить за девушкой по пятам, всем своим существом впитывая ее присутствие. Гарри вздрагивала в очередной раз, дергала головой, прикусывала губу и снова растягивала губы в улыбке. Находиться рядом с Томом наедине было непривычно. Она ощущала спокойствие, как то обволакивающее теплое чувство, когда Том из ее времени был рядом. И одновременно с этим странная тревожность, забытая параноидальность охватывали ее, заставляя дергаться от малейшего резкого движения, как будто рядом был Волдеморт, помешанный на ее убийстве. От противоречивых эмоций девушке хотелось сжать виски руками, напрочь растрепав волосы, свернуться в комочек и спрятаться в одном из тех закоулков, от которых предвкушающе дергаются пальцы. Поттер мысленно похлопала себя по щекам, слегка подпрыгнула, спускаясь с последней ступеньки, и резво развернулась, едва не влетев шедшему следом тому в грудь. Живот свело от странной тревоги, и девушка поспешила разжать кулаки и спрятать руки за спину. «Так какую спальню я могу занять?» Она подняла взгляд на задумчивого Риддла и легонько ткнула его в живот. Они спустились на первый этаж, потому что Пикси, домовичка Тома, шелестящим шепотом позвала их к обеду. Может быть, именно из-за ее странного голоса в Гарри проснулись задавленные страхи, отдающие привкусом слишком недавней войны. На странное имя эльфа девушка отреагировала дурацкой шуткой, главное, чтоб не корнуэльские, на которую Том расхохотался, а Пикси покраснела, насколько вообще домовые эльфы умеют краснеть. Или ты уже передумал, и я могу катиться на все четыре стороны. Напускная веселость шла крупными трещинами, которые Поттер снова и снова склеивал обыкновенным магловским скотчем. Риддл моргнул, сфокусировал взгляд на девушке, все еще стоящей вплотную к нему, и пожал плечами. «Какая тебе нравится, ту и занимай», — отмахнулся мужчина, аккуратно отодвигая ее в сторону и проходя дальше. От подобной наглости Гарри застыло на мгновение, которого хватило, чтобы Риддл скрылся в коридоре, топнула ножкой и ехидно захихикала. О, ну конечно же она заняла хозяйскую спальню на третьем этаже, чисто из вредности, и чтобы Том больше не смел ее так нагло игнорировать. Правда, ликовала она всего несколько минут, прежде чем ничком свалилась на кровать, сраженная усталостью слишком длинного и чересчур насыщенного дня. После обеда, чтобы избавиться от накатившей нервозности, Гарри потащила Риддла по магазинам, где они и провели оставшуюся часть дня. Конечно, можно было бы заказать всякие мелочи по волшебному каталогу или поручить их покупку Пикси, но девушке отчаянно хотелось выйти на свежий воздух, даже если это был вовсе не свежий спертый воздух бесчисленных лавок на торговой улице. Признаться честно, на них косились. Том был достаточно известен своими радикальными взглядами и отрицанием современной политики, кое-где он давно уже слыл кровавым убийцей, и поэтому для многих непривычно было видеть его с женщиной, да и не просто прохаживающимся, а выбирающим домашние мелочи вроде чайных сервизов, декоративных подушек и комнатных цветов, и кроме того едва ли не воркующим с этой самой женщиной. Гарри посмеивалась от разнообразия бросаемых взглядов и то и дело меняла выражение лица. Оно становилось то подчеркнуто равнодушным, то ехидным, то глупеньким-глупеньким, тем самым, какое обычно носит едва вступившие в пубертатный период школьницы. Путешествие по торговой площади, а потом и по Лондону стало для Поттер своеобразным светским развлечением, за которым девушка вовсе позабыла про нервозность и не вовремя проснувшуюся паранойю. К ужину она едва переставляла ноги и под издевательские смешки Риддла плевалась самыми изощренными ругательствами, какие только могла припомнить. После, пока мужчина закрылся в кабинете, который еще предстояло обустроить, Гарри прошмыгнула наверх и заперлась в хозяйской спальне, выкинув предварительно все томовые вещи. Небольшой чемодан с расширением пространства остался сиротливо стоять под дверью, потому что нести его куда-то еще у Гарри не было ни сил, ни желания. К тому же Риддл наверняка явится в комнату и застанет свои вещи, так что едва ли был смысл куда-то их девать. До похода по магазинам своих вещей у Поттера оставалось немного, так что перетащить их из гостевой спальни в хозяйскую не составило труда. Утром она проснулась в уютной комнатке в серебристо-голубых тонах на втором этаже, и осталась бы жить там, если бы хоть немного поумерила собственную наглость. Но комната на третьем этаже была немного больше, к тому же оформление в более теплых оттенках пришлось по душе. А еще, несмотря на то, что дом был только куплен, в комнате уже остался отпечаток Тома, едва уловимый запах, оставленная на столике книга, вазочка с печеньем на подоконнике и чуть смятые на кровати простыни. Все это приводило Гарри в томительный восторг и трепет, бабочками щекочущий в груди. Она довольно улыбалась, вглядываясь в высокий потолок, и комкала в пальцах тонкое покрывало. Осторожный стук и тихий скрип двери нисколько не нарушили сладкого настроения. Поттер продолжила беспечно валяться, напрочь игнорируя приглушенные шаги и появившиеся в поле зрения коленки. Том был одет в домашние черные брюки и мягкие ботинки, скрывающие шаги. Гарри села на кровати, чтобы рассмотреть получше, и наткнулась на лукавую усмешку на тонких губах. Она почти не заметила рубашку с расстегнутыми верхними пуговицами и небрежно накинутый свитер, точно приклеенная, глядя в синие смеющиеся глаза. Румянец окрасил щеки, Но Гарри продолжала упорно сверлить Тома взглядом, лишь фыркнув на издевательски наклоненную голову. «Ты сам сказал, какая нравится», словно оправдываясь, протянула она и недовольно закусила губу. «Мне вот это нравится». Она вовсе не собиралась оправдываться перед ним, но насмешливый взгляд и ехидно растянутые губы так и тянули из нее слова. Том удовлетворенно фыркнул, кивнул чему-то своему и вышел так же тихо, как и зашел, оставив Гарри в полнейшем недоумении. Ночь как будто накатывала волнами, то отступая, то поглощая все без остатка, била ветками в окна, завывала волками в лесу и стрекотала кузнечиками. Было слишком тихо и слишком громко одновременно. Где-то вдалеке громыхала гроза, словно отгоняя так и не наступившую зиму. Гарри ворочалась во сне, ее волосы чернильными кляксами разметались по постели, напряженные пальцы до побеления сжимали край одеяла. Искусанные губы сияли кроваво-алым, девушка тихонько постанывала, вторя завывающему снаружи ветру. Ей снова снились кошмары. Война, полыхающая огненным смрадом, уносящая бесчисленные жизни, утопающая в слезах и крови, вбивалась в виски выкриками заклинаний, грохотом рушащихся некогда неприступных стен, стонами и криками пока еще живых. Вспышки самых страшных чар слепили глаза, от стука собственного сердца закладывало уши, злые отчаянные слезы не переставая текли по лицу и испарялись, не долетая до раскаленной земли. Холод сырой земли мешался с криками друзей и врагов, набатом стучали имена погибших, доносящиеся из хриплого радио. Все смешивалось в единую кашу, и Гарри никак не могла понять, спит она или нет. Ее кошмары – одна из причин, почему ее дом всегда был опутан сильнейшими чарами, почему она на ночь запирала волшебную палочку в сейф и почему предпочитала жить одна. Не раз она просыпалась от вспышки собственной магии, от грохота разбитых стекол и от огненного жара в груди. Война слишком глубоко въелась под кожу, вплелась в мысли, отравляя подсознание. Пусть она и закончилась так глупо, тем не менее унесла с собой множество жизней друзей, родных и знакомых, и намертво поселилась в растерзанных сердцах выживших. После очередного кошмара Гарри всегда приходила к тому, колотила его изо всех сил, ругала как только могла и ревела белугой. У него же на плече и ревела, отбрыкиваясь от осторожных поглаживаний и неловких слов утешения. Том никогда не оправдывался, да и Поттер от чего-то не воспринимала его как Волдеморта, в общем-то разрушившего ее жизнь. Он молчал, вскоре перестав утешать, смотрел куда-то поверх ее макушки и крепко сжимал зубы. Однажды Гарри, кажется, даже видела слезы, застывшие в уголках аквамариновых глаз. Гарри отчаянно закричала, изгибаясь сломанной куклой, и распахнула бешено вращающиеся глаза. В ушах стучал маниакальный хохот, перебивающий грохот и крики и сливающийся с биением собственного сердца. Слезы горячими каплями падали на поджатые колени, сведенные судорогой пальцы тянули спутанные волосы. Дверь с грохотом распахнулась, впуская тусклый свет из коридора. Поттер дернулась и едва не свалилась с постели, подхваченная чужими руками. Длинные пальцы обхватили ее запястья, аккуратно отняли ладони от лица. Ее прижали к груди так крепко, что и не шевельнешься. Поттер снова закричала, с удивительной силой отбиваясь, но объятия стали лишь крепче, да ей что-то зашептали в макушку. В конце концов девушка разревелась, обмякая и крепче прижимаясь к широкой груди. Они сидели так еще какое-то время. Гарри вслушивалась в успокаивающее мерное биение сердца и кончиками пальцев водила по ощутимым через тонкую ткань рубашки позвонкам, высчитывая что-то и раз за разом сбиваясь где-то на середине. Том ласково поцеловал ее в макушку и в висок и принялся осторожно вытирать размазанные по щекам слезы. Гарри отпрянула, от чего-то смущенная, захлопала глазами и неловко улыбнулась. «Прости за это, мне часто снятся кошмары», голос получился каркающий, и девушка закашлялась. «Если ты передумал». «Нет», Том оборвал ее резко и снова прижал к себе. «Нет, не передумал». Когда он услышал крик, оказался на пороге комнаты сей прежде, чем успел подумать. От ее голоса что-то свело в груди, и ноги сами понесли вперед. От ее вида измученного и истерзанного, у него самого проснулись самые страшные воспоминания, и Том на мгновение замер, порабощенный призраками прошлого. В этой маленькой девочке он увидел себя самого, прячущегося под кроватью от взрывов и зажимающего уши от грохота падающих снарядов. В их маленьком приюте не было бомбоубежища, иногда их выводили прятаться в соседнюю церковь, но чаще всего дети засыпали под грохот и свист ракет в своих крошечных комнатках. «Мне тоже снятся кошмары», — Том выдохнул сквозь сжатые зубы, — «раньше часто, а сейчас уже изредка. Он ненадолго замолчал, слушая грохот приближающейся грозы и под закрытыми веками видя падающие бомбы вместо молний. Теплое дыхание в шею успокаивало, не давало сердцу пуститься в бешеный скач. «В своих снах я вижу наш маленький приют, полупустую комнату с задернутыми драными шторами и слышу грохот. Бешеный грохот магдловских снарядов, падающих с неба, свист рассекаемого воздуха, крики выживших и раненых. Бомбежки были почти каждую ночь, нас почти не уводили прятаться, так и оставляли смотреть в окно, как вздыбливается земля, как горят и разлетаются в щепки соседние дома. Однажды снаряд упал совсем рядом, и мы, маленькие идиоты, пошли смотреть. Он взорвался от первого же касания, и я видел, как на куски разрывает глупых детей. До сих пор не могу забыть собственный крик, застывший в горле, извиняющую тишину, переполненную плачем. Я каждое лето возвращался в приют с пониманием, что могу всех защитить, но дурацкие правила зазнавшихся магов, даже издалека не видевших магдловскую войну, запрещали мне даже самое крошечное заклинание. Простенькие заглушающие чары, просто чтобы не слышать, чтобы хотя бы немного поспать, не подскакивая от сирен тревоги. Том замолчал, до боли прикусив щеку изнутри. Тянущая боль и застарелая ярость понемногу растворялись в крепких объятиях, в тепле чужого тела, в словах, сорвавшихся с языка. Молнии превратились в молнии, свист ветра перестал выть сиреной, а маленький домик неожиданно стал самым надежным местом на свете. Ся потерлась щекой о его ключицу и ткнулась холодным носом в подбородок. Соленые слезы впитались в рубашку, расплылись темными пятнами и от чего-то приятно холодили кожу. «Мне тоже снится война», — неожиданно для себя зашептала Гарри, — «магическая война, которая еще даже не случилась, в которой погибли многие мои товарищи, которая у многих отняла детство. Война, которая изменила магический мир ценой слишком многих страданий». Том неожиданно повалил девушку на спину и принялся сцеловывать соленые дорожки, осыпать поцелуями веки, лоб, щеки, подбородок, пока не нашел искусанные губы. Им обоим впервые за долгое время было непривычно спокойно, и это спокойствие пуховым одеялом накрыло волшебный домик, укутало израненные души его обитателей и словно отрезало от начинающейся за окном грозы. Маленькое спокойствие только для двоих превратилось в жаркие касания, рваные поцелуи и хриплые стоны, тепло чужого тела, вплетающееся в собственное, избивчивый шепот. «Спи», — Том выдохнул в смоляные волосы и крепче прижал девушку к себе. «Смейся». Утро Нового года для Гарри, признаться, было несколько непривычным. Зимнее холодное солнце заглядывало в большие окна и светило точнёхонько в закрытые веки девушки. Шевелиться и отворачиваться было лень, потому что разморенные сладким сном конечности не желали сдвигаться ни на дюйм, а еще потому что большая горячая рука крепко прижимала ее к кровати. Поттер хихикнула, шевельнув ногой, прочно застрявшей между ногами Тома, и охнула, когда он, все еще не просыпаясь, сгреб ее в охапку и засопел в самую макушку. Шепнув одними губами заклинание, она задернула шторы и сыто улыбнулась, вытягивая из-под подушки затекшую руку. В следующий раз Гарри проснулась, наверное, уже под вечер. Шторы были по-прежнему задернуты, а комнату уютно освещали маленькие зачарованные свечи, больше похожие на примостившихся то тут, то там светлячков. Девушка сладко потянулась, разминая приятно ноющие конечности, хихикнула, вспомнив подробности прошедшей ночи, и, завернувшись в толстое одеяло, выскользнула из комнаты. В доме было приятно тепло, снизу тянуло сладким запахом выпечки, стены расцвечивало вечернее рыже-алое солнце, вырисовывало причудливые теплые узоры и бликами отражалось от стекол. Гарри не спешила скидывать излишне теплое одеяло, предпочитая нежиться в спутавшейся в складках дреме. Прямо на двери комнаты ее ждал совершенно очаровательный халат, но девушка только фыркнула, плотнее кутаясь в уютный кокон. Ступени старой лестницы едва заметно поскрипывали, холодили босые пальцы, звучали слишком громко в домашней тишине, предательски выдавая ее присутствие. Пикси появилась рядом слишком неожиданно, так что Гарри едва успела одернуть себя от применения одного из любимых бесполочковых заклятий, неловко дернулась, запнулась о длинный стелящийся по полу край одеяла и с грохотом упала на пол. Если бы палочка была с ней, неудачливая домовичка могла серьезно пострадать. Поттер облегченно выдохнула. Палочковые заклинания она применяет на уровне инстинктов и при любом подозрении на опасность сначала палит, а потом думает. Из-за этого, кстати, Просвещенные предпочитали не подходить к ней со спины и топать как можно громче. Том опустился перед ней на колени, взмахом руки отсылая заплаканную Пикси, и заглянул в глаза с таким беспокойством, от которого и так неспокойное сердце ударами молота забилось в груди. Гарри сглотнула, хлопнула глазами и попыталась встать. Однако до того уютное одеяло превратилось в удушливый кокон, и девушка только и смогла что дернуться и едва не завалиться на бок. Одеяло соскользнуло с плеч, сваливаясь бесформенным кульком на бедрах, горячая рука обхватила талию, возвращая тело в более-менее вертикальное положение, да так и осталось перебирать острые позвонки на смуглой спине. Том смотрел пронзительно, завораживающе, как змея смотрит на долгожданную добычу. Его синие глаза сверкали в отсветах багряного заката, возвращая на мгновение воспоминания о безумце, бегущем от смерти. Поттер замерла, не моргая, вглядываясь в хищные глаза и закусив губу от нахлынувших неожиданно страха и возбуждения. Том неожиданно по-мальчишески ухмыльнулся, рассеивая повисшие в воздухе напряжение, заправил непослушную прядь волос за ухо девушки и приглушенно рассмеялся. «Мисс Поттер, мне, конечно, все это безумно нравится», — поучительным тоном начал он и рукой в воздухе обвел обнаженную девичью грудь, — «но в девушке должна быть изюминка, мужчина должен желать раздеть объект страсти, а не получать все на блюдечке». Гарри залилась краской смущения, неловко пытаясь прикрыть грудь, и потупила взгляд. Она видела собственные подрагивающие пальцы, обтянутые мягкой тканью брюк колени Тома и придавленные им складки многострадального одеяла, причины неловкой ситуации. Девушка злилась на все сразу, как она всегда любила делать, и уже готова была аппарировать, только чтобы выиграть минутную передышку, когда Риддл расхохотался. Поттер осторожно подняла голову, поглядывая на него из-под нависших волос. Мужчина сидел, запрокинув голову, одной рукой все еще придерживая ее за талию, а другой прикрыв глаза. Он смеялся так долго, что Гарри и сама уже начала хихикать, плененная глубоким голосом. Наконец, отсмеявшись, Том посмотрел на нее серьезно-серьезно, сапфировым взглядом пронзая самую душу, словно сообщая, что он всегда будет с ней, и ей нечего больше тревожиться. Ох, если бы Гарри могла рассказать ему о будущем, обедах, которые им обоим предстоит пережить, о той каше, которую заварил Дамблдор в попытке сохранить одному ему ведомые идеалы. Но Гарри не расскажет, она будет молчать и только смотреть в ответ так же пронзительно, и только когда вернется обратно, она выплеснет на будущего Тома все, что успеет накопиться в залатанной душе. Почему-то она совсем не рассматривала тот вариант, что исчезнуть она могла и погибнув, растворившись в водовороте времени. Потому что, наверное, она не может не вернуться, не может снова бросить Тома одного, просто не представляет себе их существование по отдельности. В груди кольнуло, и Поттер подумала, что этого Тома из прошлого она бросит. Бросит, чтобы вернуться к тому будущему, пережившему, перестрадавшему разлуку, разрушившему и собравшему воедино собственную душу. А у него в глубине глаз отпечатается, выжжется тоска, единственное, что он так и не смог из себя вытравить. Гарри подалась вперед, неловко путаясь в одеяле, и крепко прижалась к его груди. Маленькие, испещренные мозолями и шрамами пальчики сжались в кулачки, комкая тонкую рубашку, ни за что не желая отпускать. Том пораженно замолчал, громко втянув воздух, прижал ближе, легко перебирая спутанные волосы, и прикрыл глаза, отгоняя нахлынувшие беспокойства. Вечером, когда еще вроде бы не пора спать, но сонливая лень уже накатывает, Гарри и Том расположились в потайной гостиной. Не то чтобы гостиная была так уж сильно спрятана, хозяевам-то не составляло труда попасть внутрь, но когда Гарри со смехом обозвала ее этажом 2¾, Том сморщился, как будто наелся кислейших лимонов, и надменно попросил называть ее хотя бы потайной. Гарри вслух читала одну из книг по истории магических родов, которая удивительным образом обнаружилась в библиотеке, до отказа забитой фолиантами по темной магии и укрощению магических существ. Девушка положила голову на колени Тому и едва ли не мурлыкала от нежных прикосновений его пальцев к распущенным и чуть спутанным угольным кудрям. Именно тогда, когда сладкая нега почти достигла своего пика, погружая присутствующих в полудрему, появилась Пикси с зажатым в длинных пальцах конвертом. Домовичка сунула хрустящий конверт вздрогнувшему Риддлу и испарилась, не дожидаясь указаний. Поттер лениво моргнула, покошачьи скосила глаза и с облегченным вздохом закрыла книгу. «Эта штука такая древняя, сейчас же и фамилий таких уже не существует, Махнула она рукой и закатила глаза, поднимаясь. «Что там у тебя? Разве от этого не становится интереснее?» — ухмыльнулся Том. «Потому что, например, ты неожиданно узнаешь, что Малифи, которые женились только на близких родственниках, это французские предки Малфоев, и становится понятно, почему у последних проблемы с рождаемостью. Даже если я все это прочитаю, я никогда не запомню, кто там в древности с кем спал, а кто кого убил», — фыркнула Поттер, ловко выхватывая письмо, разрывая конверт и пробегаясь взглядом по витиеватым строкам. «Кстати, о Малфоях», — писала младшая Блэк, «но конверт подписан Люциусом. Они приглашают нас через неделю в театр. У волшебников есть театр?» «Есть, но совершенно бездарный», — бросил Том, заглядывая в письмо через плечо девушки. «Читай до конца, они приглашают нас в Макгловский театр». «Блэк и Малфой, в Макгловский театр?» Гарри театрально распахнула рот, прикрывая его ладошкой, и пораженно закатила глаза. Том притянул ее к себе, усаживая на колени, и положил голову на ее плечо, не сильно прикусывая нежную кожу шеи. Девушка обиженно вскрикнула и рассмеялась, подставляя губы для поцелуя. «Ничего ты не понимаешь», — Риддл прикусил покрасневшее девичье ушко. «В Макгловском театре нас точно никто не узнает, никто не подслушает сквозь чары тишины, да и представления у них, честно говоря, гораздо качественнее магических. Одним словом, самое лучшее место для разговора на нейтральной территории». «Тогда я повторяю вопрос. Блэк и Малфой в Макгловском театре, и ты тоже? Помнится, ты не любишь Макглов». Поттер заерзала, когда мужчина потянулся к лежащей на столике рядом волшебной палочке. Том только усмехнулся и самым ее кончиком прикоснулся плотному пергаменту. Письмо нагрелось, буквы сместились вниз, а на их месте появился еще один текст, в этот раз написанный другой рукой. Очевидно, эта часть предназначалась лично Риддлу, но он не стал забирать письмо у девушки и позволил ей тоже прочитать. Он предпочел таким образом сменить тему и отвлечь ее, вместо того, чтобы разговаривать о его нелюбви к Макглам. «Дорогой мистер Риддл, мой уважаемый лорд», — со смехом зачитала Гарри вслух, — «ты с ним в таких хороших отношениях?» «Я в хороших отношениях с Абраксасом», — буркнул Том. Он явно уже пожалел, что позволил девушке читать личную часть письма, а Люциус просто наглый юнец, позволяющий себе слишком много. «Тогда давай продолжим». Поттер откинулась на его плечо как на подушку. «Я видел, как на прошедшем балу вы смотрели на мисс Поттер, и как мисс Поттер смотрела на вас, поэтому приглашаю вас обоих в Королевский театр на балет «Щелкунчик» в эту субботу 06.01.1973 года. Представление начнется в 19.00. Билеты прикладываю к этому письму. П.С. Я пойму, если вы не захотите встретиться со мной и мисс Блэк, но в таком случае буду крайне опечален». Этот фрагмент, в отличие от официального приглашения нарциссы, был до того фамильярным, что стоило Гарри дочитать, как она разразилась хохотом и не упала с дивана только благодаря удержавшему ее за талию Риддлу. Тот тоже подозрительно хихикал, хотя и пытался надеть на лицо свое самое свирепое выражение. Только глянув на него, девушка расхохоталась еще сильнее и все же упала, продолжая смеяться уже на полу и постукивая по мягкому ковру кулачком. Она успокоилась мгновенно, словно вспомнила что-то важное, перевернулась на спину и пронзительно уставилась тому прямо в глаза. Мужчина поежился, но глаз не отвел, принимая молчаливый вызов и обещая ответить на все вопросы. «Не думай, что сможешь так легко отвлечь меня», — чрезмерно холодно отчеканила она. «Спрашиваю последний раз, что представители чистокровных семей забыли в Макгловском театре, и что там забыл ты с твоим-то отношением к Макглам?» Том тяжело вздохнул, прикрывая глаза всего на мгновение, и сполз на пол, усевшись рядом со всей еще лежащей Поттер. Он бросил на нее быстрый взгляд, еще раз глубоко вздохнул, словно собираясь с мыслями, и уже открыл рот, когда Гарри перебила его. «Клянусь магией, что никто кроме нас двоих никогда не узнает об этом разговоре». Магические нити заструились, принимая клятву, и тому действительно неожиданно стало спокойнее. Также к нему пришло и понимание, что и без клятвы Сиа ни за что никому не рассказала бы его тайны. Он посмотрел на нее с благодарностью и утонул в изумрудных глазах, полных предвкушения. Невольно усмехнувшись, мужчина погладил девушку по голове, устраиваясь удобнее и притягивая ее ближе к себе. «Чтоб ты знала, театр – это семейное развлечение Малфоев. Я впервые попал туда с Абраксасом и его отцом, когда еще учился в Хогвартсе. Нужно будет сходить в волшебный театр, Чтобы ты увидела разницу, Том слегка фыркнул от разочаровывающих воспоминаний. Глаза его теперь лукаво смеялись. Сигнус и Друэлла, я полагаю, не в курсе, куда собирается пойти их дочь. Апс как-то пытался вытащить наших чопорных друзей, но от одного слова Макглу тогдашнего лорда Блэк едва не случился сердечный приступ. Так что Малфою пришлось пообещать даже не заикаться о таких вульгарных развлечениях. Ридбл замолчал, обдумывая дальнейшие слова. Гарри смотрела на него молча, не торопя, давая собраться с мыслями, но не позволяя отступить и снова сменить тему. Ее изумрудные глаза светились пониманием и нескрываемым любопытством, но в глубине их можно было разглядеть и опаску, и затершийся почти забытый страх. Что же касается моего отношения к Макглам, я не то чтобы не люблю их, после долгой паузы Том все же продолжил, скорее боюсь. Он думал, что Персиатия подскочит, пораженная, и уже зажмурился, ожидая бурной реакции, но ощутил только мягкое прикосновение к скуле и горячий выдох, превратившийся в пар в неожиданно промерзшей комнате. Прежде чем продолжить, Том разжег камин, притянул заклинанием плед и укутал в него фыркнувшую девушку. Она хотела бы сказать, что проще использовать согревающие чары, но так, честное слово, ей нравилось гораздо больше. Боюсь того, как стремительно они развиваются, боюсь их оружия. Что даже самый искусный маг сможет сделать против летящей с неба огромной ракеты? Заклинания можно отбить, но заклинания не работают против макгловских пуль. Макглы воюют между собой почти все время существования человечества, что, если следующим противником они выберут нас, волшебников. Поэтому ты считаешь, что маги должны править макглами? На выдохе едва слышным шепотом спросила Гарри. Кто сказал тебе такую глупость? Хохотнул Том, но, поймав серьезный взгляд девушки, и сам посерьезнел. Это то, что ты видела, маленькая предсказательница. Гарри неожиданно для самой себя всхлипнула и нервно утерла выступившие в уголках глаз слезы. Том пораженно выдохнул, перехватывая подрагивающие руки и целуя каждый пальчик. Он задумался, что же может привести его к таким мыслям, но быстро выкинул это из головы, притягивая Персиатию к себе и целуя ее в макушку. Я считаю, что макглы должны настолько поверить в существование магии, чтобы перестать в нее верить, как бы парадоксально это ни звучало, Том говорил в волосы девушки, и оттого его голос казался приглушенным. У макглов немало магических сказок, почему бы не культивировать их настолько, чтобы магия стала для макглов чем-то обыденным? Тогда, даже если я подойду к кому-нибудь в мантии с волшебной палочкой наперевес и заявлю, что я волшебник, он только рассмеется мне в лицо. Гарри снова рассмеялась, представив подобную картину, и не сильно ударилась лбом о Томову грудь. Он посмотрел на нее несколько удивленно, озадаченный такой реакцией, и тогда Поттер заглянула ему в глаза, пуская в свои мысли. Она в красках показала ему представленную картину его диалога с Макглом, которым почему-то выступил дядя Вернон, и засмеялась теперь уже от выражения лица Ридбла. Оно выглядело до того смешно, совмещая в себе и отвращение, и недоумение, и смех одновременно, что Гарри просто не могла держаться. Она повалилась на мужчину, обхватывая его за пояс, и забилась в конвульсиях. Если бы Том не знал, что она так смеется, он бы наверняка подумал, что девушке плохо и уже оказался бы в Мунго. Но вместо этого он только громко чмокнул ее в макушку и сам расхохотался. За день до похода в театр Нарцисса прислала Гарри длинное официальное письмо, вся суть которого заключалась в вопросе, есть ли у Поттер подходящий наряд. Брюнетка фыркнула и написала на клочке пергамента короткий ответ, отдав его поджидающей тут же сове мисс Блэк. Сова не сильно клюнула ее в палец и улетела, громко хлопая крыльями. А буквально через пару минут из камина вышла Нарцисса Блэк собственной персоной. Она придирчиво оглядела гостиную, хлопнула длинными ресницами и лучезарно улыбнулась. Том, оказавшийся поблизости, хмыкнул, поцеловал ее руку, следуя этикету, и бросил, что ся сейчас спустится. Гарри сбежала по лестнице как вихрь, ловко перепрыгнула закругленные перила и встала перед Нарциссой как солдат перед командиром. Поттер была выше гостьи на добрых полголовы, так что последней приходилось слегка задирать голову, чтобы смотреть хозяйке дома в глаза. Она окинула девушку смешливым взглядом, склонила голову на бок и протянула раскрытую ладонь. «Давай будем друзьями, тетушка Атти». Гарри дернулась, расслабилась и непроизвольно также склонила голову, прежде чем пожать протянутую руку. Вместе две девушки смотрелись странно. Две противоположности, Смуглая черноволосая Гарри и светлокожая ослепительная блондинка-нарцисса. Мисс Блэк привыкла вести себя как будущая леди, холодная и статная, хотя то и дело наружу пробивалась ее истинная натура озорной девчонки, тогда как Гарри иногда больше походила на непосредственного и живого мальчишку, готового тут же вступить в бой за свое. Может быть, они были похожи цепким взглядом, привыкшим сканировать территорию и следить за малейшими движениями окружающих, ловкими пальцами, готовыми в любой момент выхватить палочку и невероятно светлой улыбкой, которой они одаривали только самых близких. У Тома, подсматривающего из-за угла, не оставалось сомнений, что эти две девушки непременно станут лучшими подругами. Если бы Гарри слышала его мысли, она обязательно возразила бы, что ее лучшая подруга – Гермиона, но она не слышала, и Том оставался при своем мнении. После знакомства и обещания дружбы Цесси, так она просила себя называть, потащила Гарри в один из своих любимых магазинов в Макгловской части Лондона. Там они провели по меньшей мере час, прежде чем отправиться в следующий магазин, а потом еще в один и еще в один, и к концу дня Гарри была вымотана так, что едва могла переставлять ноги от усталости. Многочисленные пакеты тут же вручались домовикам за ближайшим к магазину углом, так что ходили они хотя бы налегке, если не считать, конечно, собственного слишком тяжелого тела, которое вручить было, увы, некому. Зато общаться с Цесси было на удивление легко. Девушка из благородной леди превратилась в обычную девчонку, болтающую обо всем, что приходит на ум. Так она на удивление просто выпытала историю их с Томом знакомства и все подробности их отношений. Гарри, не привыкшая не то что рассказывать о своей личной жизни, а к тому, что эта самая жизнь вообще имеется, была даже рада поделиться с кем-то, хотя и краснела постоянно, чем вызывала у блондинки лукавую улыбку. Распрощались они поздно вечером после того, как поужинали в одном из макгловских ресторанов и вдоволь наобнимались, со смехом наблюдая за реакцией прохожих. Домой Гарри ввалилась счастливая и тут же наткнулась на гору пакетов, расставленных в гостиной. Она бы выругалась, если бы не упала прямо на диван, почти отключаясь от реальности от усталости. Юная мисс Блэк всласть потаскала их по бутикам, и Гарри чувствовала, как расслабляется, перестает задумываться о собственных поступках и поддается веселой непосредственности. Том, заглянувший на шум, фыркнул, отлевитировал пакеты в угол и наклонился над клюющей носом девушкой. На сердце разлилось тепло, он ласково погладил ее по непослушным вихрам и улыбнулся уголком губ. «Если ты хочешь спать, иди в кровать», — деланно сердито буркнул он, заглядывая в приоткрывшиеся изумрудные глаза. Гарри заворочилась, замычала и протянула Ридблу руки. «Понеси меня, я устала», — прохныкала она сонно. Мужчина хмыкнул, ловя лукавые смешинки в прикрытых глазах, но все же поднял девушку и медленно понес на третий этаж. «А я тебя, кажется, люблю», — прошептала Поттер в его рубашку, обвивая руками шею. Том на мгновение остановился, пытаясь угомонить забившееся сердце, и почувствовал легкий поцелуй под ухом. Он улыбнулся, глубоко вздохнул и поцеловал девушку в макушку, легкой походкой продолжая подъем. Что Гарри точно унаследовала от Поттеров, так это волосы. Только взглянув на нее, любой волшебник мог бы точно назвать ее фамилию. И, так же, как и у всех Поттеров, ничто не могло уложить непослушные вихры. Какими средствами Гарри бы ни пользовалась, в том числе и дедовским простоблеском, волосы все равно топорщились во все стороны, а расчески ломались, путаясь в густой гриве. Практически до окончания школы Гарри предпочитала носить короткие стрижки и никогда не могла понять мучения Гермионы, каждое утро борющейся за красивую укладку с собственными кудрями. Когда девушка окончательно съехала от Дурслей, и тетя Петунья перестала контролировать длину ее волос, Поттер в полной мере осознала проблему подруги. И хоть она и не делала особенных причесок и красивых укладок, но даже обыкновенные резинки лопались, гребни ломались или намертво запутывались в непослушных вихрах, не помогали даже укрепляющие заклинания. Однажды девушка где-то откопала гребень артефакт и возлагала на него большие надежды, но и он не выдержал напора ее волос. Поттер одно время грешила на семейное проклятие, но в таком случае оно было настолько древнее, что его уже невозможно было обнаружить и снять. Вот и сейчас, стоя у зеркала в купленном накануне с нарциссой платье, девушка в который раз за свою жизнь пыталась уложить волосы. Она что-то бурчала себе под нос, пробовала разные заклинания и зелья, но максимум на что их хватало, это пара минут роскошной прически, а после волосы становились дыбом и путались едва ли не больше прежнего. Том наблюдал за ее мучениями, развалившись на кровати, полностью готовый к выходу. Темный серебристо-серый костюм сидел по фигуре и прекрасно гармонировал с синими глазами и бледной кожей, и был не слишком броским и вычурным. Гарри же была облачена в кремовое платье без рукавов чуть ниже колена с облегающим верхом и плиссированной юбкой. Талию обхватывал тонкий коричневый пояс, а на стуле небрежно висел такой же широкий шарф. В гардеробе ждало своего часа темно-серое приталенное пальто для Гарри, а для Тома было приготовлено черное, не стесняющее движений. Устав наблюдать за копошениями девушки, Том встал и подошел к ней со спины. Кончики его пальцев пробежались по прямой спине и обхватили талию, притягивая ближе. Он зарылся носом в копну чернильных прядей и втянул носом их аромат. Мужчина не слишком разбирался в запахах, но мог бы сказать, что волосы Гарри пахли чем-то терпким, вроде мускуса, и чуточку порохом, смешанным с отголосками легкого цветочного аромата. Ридл вдохнул еще раз, огладил плоский животик и легко поцеловал девушку в висок. «Брось», он отошел на шаг назад и приподнял ее волосы у корней. «Ты великолепна и так». В груди у Гарри поднялось тепло, она невольно улыбнулась и самую чуточку покраснела. Раньше ей никогда не делали комплиментов, а теперь Том заваливал ими чуть ли не каждый день. Девушка смущалась, но такое отношение ей безусловно нравилось. Она начинала чувствовать себя увереннее, более женственно. Она постепенно переставала прятать шрамы на теле, больше смеялась и, признаться откровенно, была совершенно счастлива. Поттер легко обернулась, крутанувшись на низких каблуках, и положила ладони на плечи мужчины. «Ну, если мистер Ридл так говорит». Она слегка склонила голову на бок, переливчато рассмеялась и припала к его губам в поцелуе. Королевский театр Ковент-Гарден встретил их толпой народу, шикарными машинами и светом. Подсвечивалось все вокруг и, несмотря на вечернюю темноту, светло было совсем как днем. Театр высился величественными колоннами, но Гарри отметила шепотом, что Гринготтс с первого взгляда поражает больше. Том в ответ только хмыкнул и повел ее внутрь. Изнутри театр блестел и сверкал, завораживал огнями и пьянил гулом голосов и стуком каблуков. Народу было невероятно много, люди толкались и спешили пройти вперед, как будто они получат лучшее место, если придут первыми. Но вокруг них с Томом словно надулся огромный пузырь, никто не дышал на ухо, не наступал на ноги и не подталкивал вперед. Гарри могла совершенно спокойно изобразить парочку пируэтов из предстоящего балета, и при этом стукнула бы она разве что Ридла, аккуратно придерживающего ее за талию. Впереди виднелась белобрысая макушка, вокруг которой тоже не толпились люди, и Гарри признала в ней Люциуса. Нарцисса наверняка была где-то рядом, но ее не было видно за высоченными кавалерами, сопровождающими таких же высоченных дам. Невысокая Цисси по сравнению с ними наверняка казалась ребенком, но, Гарри была уверена, по надменности и аристократичности могла превзойти их всех вместе взятых. Том взял девушку за руку и, ловко лавируя между людьми, поспешил вперед. Они поравнялись с блондинами у самого входа в ложу, прикрытого плотной черной шторой. Нарцисса радостно вскрикнула, а Люциус улыбнулся, быстро пожимая Ридблу руку. Работница театра еще раз проверила их билеты и отодвинула штору, пропуская внутрь. Это оказалась ложа в бильетаже на 4 места, почти самая крайняя справа от сцены. Алые шторы по бокам надежно скрывали их от посторонних взглядов. Весь зал вообще был выполнен в алом цвете с золотом и смотрелся, на неискушенный взгляд Гарри, чересчур ярко, хотя и напоминал гриффиндорскую гостиную в школе. Расположившись в креслах и накинув на ложу полог тишины, мужчины завели деловой разговор, или подобие делового разговора, потому что Люциус, как и в письме, говорил фамильярно и рассказывал порой такие истории, от которых волосы вставали дыбом, или хохот так и рвался из груди. Гарри, увлеченная беседой, пропустила момент начала представления и обратила внимание на сцену и погасший свет только когда нарцисса шепнула ей на ухо. Девушке, похоже, тоже хотелось посмотреть балет, но сама скинуть полог, наколдованный Томом, она не могла, поэтому и одернула Поттер. Гарри на мгновение обиделась на мужчину и надула губы, взмахивая палочкой. «Вы как хотите, а я предпочту посмотреть представление», — буркнула она, накладывая на них с Цисси свое заклинание. Теперь их никто не слышал, и они не слышали продолживших болтать кавалеров, но музыка балета прекрасно доносилась до них. Обе девушки замерли под впечатлением. Нарцисса тоже впервые была в Макгловском театре, поэтому завороженно глядела на сцену, впитывая каждое движение артистов и каждую ноту прекрасной музыки. Неожиданно для них обеих наступил антракт и вспыхнул свет. Проморгавшись, Гарри встретилась с ехидным взглядом Тома и в отместку показала ему язык. Рассмеявшись от своей детской шалости, она схватила Нарциссу за руку и потянула ее гулять по театру. Пока блондинка вслух восхищалась балетом, Гарри, открыв рот, рассматривала внутреннюю отделку театра. Он был похож на замок, и хотя она видела достаточно замков, этот от чего-то впечатлял. Возможно, из-за огромного количества людей в коридорах или из-за искусственного света, льющегося отовсюду, или из-за увисевших стены фотографий артистов и элементов реквизита. Это потрясающе. Цисси обняла Гарри за пояс. «Тетушка Атти, нам обязательно нужно прийти сюда еще раз». Поттер скривилась от приевшегося подруги обращения и запрокинула голову, глядя на огромную хрустальную люстру. «Магический театр действительно настолько плох?» – задумчиво спросила она. Теперь скривилась уже Блэк. Повинуясь второму звонку, девушки прошли на свои места и там продолжили разговор. Во-первых, никто из волшебников никогда не писал музыку как таковую. Все импровизируют, и это напоминает гимн Хогвартса, когда куча народу поет кто как может. Цисси загнула аккуратный пальчик. Во-вторых, у нас, кроме, пожалуй, сказок Барда Бидля, и нет развлекательной литературы. Все исторические трактаты, сборники заклинаний и тому подобная чепуха. А еще туда больше ходит поговорить, чем посмотреть. Перегнувшись через Тома, вмешался в разговор Люциус. Так что артисты иногда просто стоят и монотонно зачитывают текст. Риддл скосил на наглеца глаза и аккуратно отодвинул его на место. Гарри задумалась, постукивая по нижней губе пальцем, и вздохнула. «Не может же быть все так плохо», глядя на сцену, просипела она. «Поверь мне, все еще хуже», усмехнулся Том, ставя точку в разговоре. В магический театр они собрались через неделю уже без компании. Гарри нацепила свою самую нарядную мантию, а Том, глядя на нее, только хмыкнул и накинул обыкновенную черную. Спектакль начинался в то же время, что и Щелкунчик, так что в половине седьмого Поттер и Риддл уже были на месте. Портключом, прилагавшимся к билетам, они переместились сразу внутрь, так что выходить и осматривать здание снаружи Гарри не стало. Внутри было красиво, но скорее вычурно, с обилием колонн, резьбы на стенах и темных картин. Пол был отполирован до блеска так, что Гарри могла разглядеть в нем свое отражение, а потолок уходил высоко вверх. В этот раз места им достались на балконе почти в середине. В зале не было предусмотрено лож, все места открыто просматривались, и также свободно можно было ходить в любой уголок. Сам зал был маленький, гораздо меньше, чем в Ковент-Гардене, так что сцена была только слегка дальше, чем там. Людей было немного, места оказались заняты не все. Гарри осматривалась в поисках знакомых лиц, но так никого и не увидела. Перед самым началом она с удивлением заметила входящего в зал Дамблдора. Директор был, как всегда, одет в вызывающую мантию цвета фуксии, осматривая зал, сверкал очками-половинками. Гарри съехала по креслу и готова была провалиться сквозь землю, когда директор с улыбкой направился в их сторону. «Том, какая приятная встреча!» Дамблдор появился слишком быстро, тут же заключая не успевшего даже подняться Тома в объятия. «А твоя очаровательная спутница, Персиатия Поттер, предсказательница», сквозь зубы процедил Риддл. Ему явно неприятно было видеть директора, но мужчина нацепил вежливую улыбку и слегка сжал пальцы девушки. «Ну что ты», прохихикала девушка, «предсказательница — это слишком громко сказано. Я всего лишь знаю некоторые фрагменты будущего». Профессор окинул ее оценивающим взглядом, словно сравнивая с настоящей Персиатией, и довольно погладил неизменную длинную бороду. «Что ж, это интересно», — промурлыкал Дамблдор. «Видите ли, мисс Поттер, наш нынешний преподаватель прорицания мистер Спирс собирается уволиться в конце года, издалека начал он, так что не хотели бы вы немного поработать в Хогвартсе преподавателем?» Гарри едва не упала, огорошенная подобным предложением. Она совершенно забыла, что по рассказу в Вальбурге действительно работала в школе целый год, и теперь хотела не только провалиться сквозь землю, но и вовсе исчезнуть из этого мира, только чтобы сбежать от сканирующего взгляда директора и его приторно-сладкой улыбки. «Я обещаю обдумать ваше предложение, профессор». Поттер вежливо улыбнулась и рухнула на стул. Том поддержал ее, продолжая улыбаться, а Дамблдор преспокойно присел рядом и на удивленные взгляды только ответил, кивнув. «Мое место прямо здесь». Все время представления Гарри молчала, как молчал и Том, и сидящий рядом директор. Девушка едва ли уловила хоть что-нибудь из происходящего на сцене, погруженная в свои мысли, и только с окончанием спектакля, когда Дамблдор, попрощавшись, удалился, смогла облегченно выдохнуть. Риддл прижал ее к себе и отпарировал прямо в подвал, на ходу срывая мешающую мантию. Стоило им очутиться в дуэльном зале, как в стену полетело несколько атакующих заклинаний. Гарри потряхивало, она боялась Дамблдора, боялась снова оказаться втянутой в его интриги, но понимала, что избежать этого не удастся. Девушка дернула Тома за руку, привлекая внимание, и запустила слабеньким заклинанием. Необходимо было выплеснуть накопившуюся энергию, пока Поттер не взорвалась, разнося очередное жилище. Риддл легко отбил заклинание, отзеркалил ее ухмылку и атаковал сам. Из подвала они вывалились взмыленные, держащиеся за руки и довольные. Гарри, безумно улыбаясь, пробежалась пальчиками по оголенной груди мужчины и закинула руку ему на шею. Приблизилась слишком близко, дыша прямо в приоткрытые губы и, расхохотавшись, сорвала мимолетный поцелуй, тут же оказываясь в спальне. Том появился следом, ловя ее в кольцо рук, обводя ладонями талию и приникая к смуглой шее. Укусил, вырвав недовольный стон, и тут же залезал ранку. Вычертил дорожку поцелуев от ключиц до подбородка, поцеловал нос, прикусил за ухо и, наконец, приник к заолевшим губам. Внутри него колыхалось желание, вырывалось наружу с тихим рыком, с жаркими поцелуями, опаляющими кожу. Гарри стонала в его руках, извивалась, и это было самое прекрасное зрелище, которое он когда-либо видел. Девушка запрокинула голову назад, открывая острые ключицы, закинула одну ногу на бедро тому и ноготками впилась в его плечи, вызывая довольный рык. Гарри прижималась как можно ближе, впитывала близость как нектар, как воду в иссушающей пустыне, наслаждалась ей и хотела больше, еще ближе, еще чувственнее, еще ярче, так, чтобы голова кружилась, и сердце подскакивало в горле. Их тела сплетались, а стоны заполняли комнату. Вокруг ветвилась магия, притянутая бессознательными выбросами, вспышками выхватывала из темноты переплетающиеся тела, освещала сплетенные ноги, напряженные плечи и алые от поцелуев губы. Магия вспыхивала подобно вспышкам молнии в грозу, рассыпалась фейерверками и оседала на смятых простынях и влажной коже. Магия приняла этот союз и закрепила его, опаляя двоих жарким сиянием заходящего солнца. «Расслабляйся». Через несколько дней Дамблдор прислал официальное приглашение для Персиати Гарриет Поттер стать преподавателем прорицаний в Хогвартсе. Том едва ли не вспыхнул, стоило ему увидеть герб школы на конверте. У Гарри складывалось впечатление, что директор ведет какую-то свою игру, так открыто провоцируя Риддла. В конце концов он прекрасно знал о желании мужчины преподавать в Хогвартсе, знал о его некоторой психической неустойчивости, и все равно собственными руками подталкивал его к пропасти. Говоря о неустойчивости, это было одно из качеств, делавших Тома Риддла Волдемортом. Гарри не то чтобы могла сдерживать его маниакальные вспышки, но в ее присутствии он как будто становился мягче, спокойнее, не раздражался на пустом месте. Он становился больше похож на будущего себя, сдержанного и рассудительного, полностью отринувшего свое алчущее вечной жизни «я». Раньше Гарри не слишком задумывалась о мотивах Дамблдора, безотчетно доверяя ему. С возрастом стали закрадываться вопросы, пришло понимание некоторых моментов, и в глубине ее души стала зарождаться обида на добродушного с виду старика-директора. Он определенно играл в свою игру, дергал за ниточки, подобно умелому кукловоду, и манипулировал неокрепшим еще детским сознанием. Девушка не понимала, зачем он своими руками сначала создал великое зло, а потом точно так же взрастил для этого зла погибель. Она никогда не интересовалась историей, но благодаря всезнающей Гермионе была в общих чертах в курсе его давнишней связи с Гриндевальдом. То ли Альбусу так необходимо было поддерживать образ великого светлого волшебника, чтобы не потерять своего влияния в магической верхушке, то ли ему на старости лет попросту стало скучно. Оба варианта приводили Гарри в ярость, и чтобы она себе не напридумывала, никак не могла оправдать директора в собственных глазах. Но, несмотря на все это, предложение работать в Хогвартсе интриговало. Тем более, что Гарри прекрасно помнила замечание тетушки Валл о том, что Персиатия год работала в школе. Было интересно вернуться в старый новый Хогвартс не в качестве лектора на один день, а как полноценный преподаватель, хотя едва ли прорицания и сейчас считались нужным и интересным предметом. Поттер ни капельки не боялась оказаться запертой в старинном замке одна против всех, потому что, если понадобится, она собственноручно разнесет этот замок по кирпичику. Еще очень уж хотелось посмотреть на школьников родителей и на всех остальных, кого она знала уже взрослыми. Короче, для себя девушка уже решила, что примет предложение Дамблдора. Оставалось только убедить в правильности этого решения Тома.